吼吼 冷干， 吼吼 哈嘻嘻 ，no yeah， 哈哈哈。Кошель пустой, ведь я потратил все на шмоук. Я потратил все на шмоук, и я потратил все на шмоук. Кошель пустой, опять потратил все на шмоук. Теперь мы ролим этот дом. Теперь с нами твоя хоу. Она трепует под мой флоу хоу. Типа Санта, я люблю свой белый снег. Я лечу на санках в небе, сука. Я не человек, а ты олень. Несешь меня на всех парах к моей мечте. Я хочу наполнить шмоуком дымоходы всех дичей. Хилл пару джи-джи прямо на весы. Эй, я поджигаю план. Миссис Клаус и латрусы. Ведь мы курим этот шмок, шмок, да у меня есть доп. Хоп, мой кошель пустой, чиллаут, там Джеймон вок на блок. Ты украл у меня свега, но ты не умеешь бегать. Делаю мунвок, и мне не нужен глок. Я не типичный рэперок, я не читал про свой блок. Мой стайл МДЖ, паф и мунвок. Мне не нужен топовый фон. Пока ты долбишь горки круглые, я записываю хит. Пошел нахуй, наркоман, пошел нахуй, наркоман. Залетел во фреш гейм, ты думал сорвать нью чейн. Но в итоге ноу чейн, сайт с братом шампейн. Выливаю шампейн на ту суку Balmain. Это тупо мой дрим, но мне нужно идти. Я наращиваю скилл, как будто джамп через скакалку. Был по 10, стал по 20. Это мой личностный рост. Здесь